Глава 10. Переворот. Оранжевый тонкий луч вырвался из орудия, размещенного под днищем флайера. Руки и Амидзу-сан бегали по дополнительно открывшейся панели рядом с привычной для меня панелью управления. А я, как и все, кто был в летающей машине, за исключением, может быть, Исида, завороженно смотрел, как луч мечется с одной цели на другую и выжигает артиллерию врага, в первую очередь зенитные установки. Да, такое не каждый может себе позволить, но Годунов не экономил на защите. К сожалению, сейчас она не смогла помочь его сыну. Несколько уцелевших орудий все-таки сумели дать залп, но наш пилот умудрился сбить их своими зенитными ракетами, а дальше просто уничтожил последние точки сопротивления. На флайер обрушился автоматный и пулеметный огонь, но для летательного аппарата экстра-класса такое было не страшно. Гранатометы, представлявшие серьезную угрозу, перестали таковыми быть, когда пилот поднял машину вверх на 100 метров и оттуда, поплыв вдоль стен, начал методично их обстреливать. С посадочной площадки поместья, которая сейчас представляла настоящее поле боя и была изрыта взрывами, сумело подняться 3 легких штурмовых флайера. Но тут появилось наше прикрытие. Вверху завязался настоящий воздушный бой. Тем временем раздался мощный взрыв, и ворота в поместье вместе с частью стены взлетели на воздух, разбросав по поляне обломки. Практически сразу в образовавшийся проход ворвались первые нападающие. Надо отдать им должное. Наемники, как и бойцы Трубецких, до этого момента были практически незаметны. А может, я просто слепой? Сейчас же они темным ручьем вливались в пролом при активной поддержке магов. Застучали автоматные и пулеметные очереди. Флайер несколько раз тряхнуло. Пилот раздраженно выдал какую-то фразу на японском, после чего Исида и Наоми синхронно, укоризненно посмотрели на него. Но больше всего меня поразила Трубецкая. Она снимала происходящее через иллюминаторы, бегала с одной стороны нашего воздушного судна на другую. Наконец не выдержала и на глазах у всех открыла иллюминатор и, высунувшись из него, продолжила снимать. Бойцы, которым поручили ее охранять, буквально силой затащили свою подопечную назад, захлопнув иллюминатор. Их терпению остается только позавидовать. Я бы на месте командира телохранителей точно отшлепал безрассудную блогершу. Но они сдерживались, скрипя зубами, выслушивая ее возмущенные фразы. «Да что вы делаете? Такой кадр испортили!» Тем временем под нами продолжался бой. Охрана Годуновых закрепилась перед имением, перегородив небольшую площадку несколькими воздушными судами, таким образом построив своеобразную баррикаду, перед которой поставили плотный воздушный щит. Гранаты, летевшие в него, сбивались молниями. Судя по всему, маги у нашего противника были достаточно могучими. Но подавляющее превосходство в живой силе быстро сыграло свою роль. Плотный огонь, обрушившийся на защитников, находил все больше и больше брешей в их обороне. А когда подключился наш лазер, точечно выжигая врагов, то всем стало понятно, что сопротивление бесполезно. И Амидзу-сан, как я понял, целенаправленно охотился за магами противника, которые, поняв это, попытались сбить флайер. Слава богам, мы пристегнулись, а Трубецкую это заставили сделать силой. В противном случае она бы точно себе что-нибудь сломала. Пилот-японец, несомненно, был ассом. Правда, из-за его фигур высшего пилотажа я еле сдерживался, чтобы не выплеснуть содержимое желудка. И снова единственным человеком, который был весел и возбужден, оказалась Вероника. Девушку совершенно не беспокоили воздушные американские горки. Такой самоотверженности можно было только позавидовать. К тому же, с десяток японских наемников темными тенями прокрались во вражеский тыл, и теперь на импровизированных баррикадах закипела жаркая схватка. Но в ближнем бою с отлично подготовленными воинами защитники ничего не могли поделать, хотя упорство их впечатляло. По крайней мере, на призывы сдаваться, которые несколько раз уже прокатывались по территории поместья из громкоговорителей, они никак не реагировали. В конце концов, бойцы Годунова, которых осталось чуть больше десятка, были вынуждены отступить во дворец. Кстати, я слушал все переговоры между нападавшими по рации, и выяснилось, что и в самом поместье они встретили ожесточенное сопротивление, которое длилось недолго. Стрельба стихла. «Можете садиться, территория зачищена!» – раздался голос Шемякина. И мы, наконец, приземлились. Перелетев баррикаду, опустились на площадку напротив ворот. К Как и полагалось, первым выбрались охранники, за ними я, сразу поставив щит тьмы. Вновь заработала рация. «Заходите, я вас встречу! Во дворце пусто! Защитники сдались!» Прозвучал голос Шемякина. И мы двинулись к входным дверям. Впереди трое японских телохранителей, по бокам от меня Виль и Кари, внимательно оглядывающиеся по сторонам. А потом пятерка охранников Трубецкой и Исида с моими невестами. Трубецкая рвалась вперед, но ее порыв был мягко, но непреклонно остановлен. Войдя в двери, прошли просторную прихожую и оказались в небольшом зале, откуда вела широкая лестница на второй этаж, а по обе стороны уходили вдаль коридоры. Все здесь контролировалось наемниками. Спокойно спустившись, нас встретил Шемякин. «Где Годунов?» – осведомился я, почувствовав какой-то подвох. Да и вид моего главы СБ был каким-то виноватым. «Его нет, господин». «Что значит нет?» – не понял я. «Командир!» – к Шемякину подошел боец с каким-то хитроумным прибором в руках, напоминающим плантел. Он вопросительно посмотрел на меня, я кивнул. «Вроде один из помощников Ивана, если мне память не изменяет». Правда, имени его не помнил. А вот это неправильно. Нельзя надеяться на кого-то. Нужно знать в лицо всех своих офицеров и обращаться к ним, не путаясь. «Мы засекли флайер. Вылетел 15 минут назад с верхней площадки дворца. Грузопассажирский». «Марка флайера», — коротко осведомился Шемякин. «М45БА. Люксовый вариант». «Понятно. 30 человек вместятся легко». «Я распорядился начать преследование». «Могу поучаствовать, господин?» Повернулся ко мне и Амицу-сан. «На нашем флайере быстро его догоним, особенно если форсаж включить». «Согласен», — кивнул я. «Куда он направился?» «Судя по маршруту, скорее всего, в сторону Казани», — поклонился мне боец. «Там у него брат». «Вспомнил, передо мной Виталий Остапов, новый заместитель Шемякина вместо погибшего Алексея». «Веромир», — раздался тихий голос Варвары, и на мое плечо легла ее рука. «Прошу тебя». «Иван», — тяжело вздохнул я, — «флайер догнать и приземлить, но не сбивать, ясно, Ямицу-сан?» «Да, господин». Японец бросил короткий взгляд на взволнованную Годунову. «Как прикажете». «Виталий, слышал меня?» «Да», — кивнул тот. «Сейчас свяжусь с пилотами. Я все 5 легких флайеров отправил». «Хорошо, но не мало ли 5?» М45БА пусть и люксовый, но это гражданская модель. На него, конечно, можно какое-то оружие повесить, но что-то действительно опасное вряд ли. К тому же, в экипажах наших флайеров маги будут дополнительные щиты. «Тебе виднее», — согласился с ним. «Иди. Дворец точно чист?» — повернулся я к Шемякину. «Да, господин», — кивнул тот. «Все чисто. Тела мы сейчас уберем, но апартаменты, где располагался глава рода, не тронуты. Но хочу сказать, оттуда много чего забрали. Хотите осмотреть?» Вопросительно посмотрев на Варвару, увидел, как блеснули дерзостью ее глаза. «Я проведу!» Вскинулась девушка и чуть ли не бегом устремилась по лестнице мимо слегка растерявшегося от ее прыти Шемякина. «Пойдем за ней!» Улыбнулся, и мы отправились все вместе в апартаменты Годунова. Сидя за столом в кабинете моего кровного врага, задумчиво изучал документы, которые, видимо, не успел вывести Павел. Они были разбросаны повсюду, частично затоптаны на полу. Но ничего интересного я не нашел. Остальные мои спутники разбрелись по апартаментам, состоящим из 10 комнат, в одной из которых стояла игровая капсула. Понятно. Теперь не скоро появится Орфей в игре. Видимо, нужно попрощаться с этим персонажем. Думаю, друзья сильно удивятся, узнав о настоящей личности того, кто скрывался за этим ником. Раздался звонок. Вызов на плантел. Ого, император. «Привет, Веромир». Голос у Ивана был явно каким-то невеселым. «Как у тебя дела?» «Поместье захватили», — отчитался я. «Но Годунов, сволочь, убежал. Загрузился с семьей вещами и в Казань свалил. Мы за ним погоню послали. Там опытные пилоты. Надеюсь, не уйдет». «Ну тогда тебе повезло больше, чем нам», — недовольно проворчал император. «Ты не поверишь, но Скуратов тоже сбежал. Только вот догнать мы его не сможем. Но обязательно найдем». «В смысле сбежал?» Удивленно уставился я на него. «Он должен был ночевать во дворце, разве нет?» «Должен», — хмуро ответил император. С вечера он был в своих покоях. Сам дворец мы взяли под контроль буквально за минут 20. Вообще никто не сопротивлялся. Гвардейцы, охранявшие вход в апартаменты Скуратова, были сильно удивлены, и все как один уверяют, что никогда и не думали нарушать присягу, данную императору. Но с этим мы разберемся. Там уже Трубецкой разбирается во всем. Новая должность как-никак. Но вот Скуратова в апартаментах не оказалось. Мы допросили охрану, но никто ничего не видел. Единственное, что все-таки удалось выяснить, ночью Скуратов покинул дворец и улетел в неизвестном направлении. И то узнали об этом благодаря бдительности кремлевской охраны. Ха, не все спят на посту, слава богу. Вот так я и думал, хмыкнул я. Говорил же, что этот козел догадается. Видимо, понял, что не сможет ничего сделать и свалил. Да, ты, наверное, прав, вынужден был признать Иван. И это плохо. Этот гад способен неприятностей доставить. Да какие неприятности? Удивился я. Войска у тебя в подчинении? Войска имперской СБ? Все там нормально. Офицеры вообще удивлены. Они не думали выступать. Все как по маслу прошло. Даже странно. Но вот Скуратов все равно способен устроить кучу проблем. Он пользуется авторитетом и в СБ, и, как выяснилось, в гвардии. Трубецкой, конечно, займется наведением порядка и уберет из нее людей Скуратова. Но это не быстрый процесс, сам понимаешь. А имение его? Ну, как бы мы его одновременно с захватом дворца взяли под контроль. Там была вся его семья, все слуги. Хм, он их бросил? Да, подтвердил Иван. А что, все правильно, они-то ни при чем. Я не могу им сделать практически ничего. Возможно лишь только после официального суда. Нужно признать Скуратова убийцей моего отца. Вот тогда уже другое дело будет. Но главного фигуранта нет. Ладно, потом поговорим. Оставляй в поместье Годунова своих людей. Оно теперь принадлежит тебе. Это самое малое, что можно сделать для компенсации вины этого рода перед тобой. Обживайся! Чуть позже все официально оформим. Я уже дал распоряжение. Но пока двигай во дворец. Я навстречу тебе вышлю охрану. Кто его знает, что Скуратов может придумать. И возьми своего Гвоздева. Хорошо. На этом разговор закончился, а я вызвал Шемякина, который, как выяснилось, ждал под дверью. Нам надо во дворец, сообщил я ему. Флайеры есть свободные? Конечно, господин, кивнул тот. 4 флайера целых. А поместье? Что будем с ним делать? Император отдал его мне. Так что бери все под контроль. Слуг Годунова, я так понял, не осталось? Нет, коротко ответил тот. Тогда занимайся. Найди Гвоздева и Ефима, пусть обустраиваются. Основной мой офис будет здесь. Господин. Здесь, Иван. Нет, пока я буду жить в своем поместье. Но вы должны здесь все починить. После этого перееду сюда. Ну а что, мне лично расположение поместья Годуновых нравилось. К тому же, это было весьма символично жить в захваченном у врага доме. Надеюсь, что подчиненные Шемякина разберутся с Годуновым. Итак, то, что Скуратов убежал, не радовало. Такой враг, да еще ушедший в тень, явно не успокоится. Так что все это пока не радовало. Ефим расстроится, господин. Ну и что? Удивленно посмотрел на него. Буду на два дома жить. То здесь, то там. В общем, не парь мне мозг. Готовь флайеры, мы во дворец отправляемся. Надеюсь, они остались? Вдруг напрягся я. Мы же в погоню все свои отправили. Остались, господин. Здесь несколько Годуновских стоит. Я распоряжусь. Распорядись, и Павел полетит с нами. Спустя 20 минут я вылетел во дворец. Мы вдвоем с Шемякиным и Виль в сопровождении двух легких флайеров. Всех своих невест и Исида оставил в поместье. Как и Кари, которая не стала возражать, хотя робко попыталась предложить тоже отправиться с нами, вместе с помощником Шемякина. Туда же, по его словам, уже летели Гвоздев и Скопин. Охраны там хватало, так что вряд ли можно было ожидать какие-то сюрпризы. А вот с Трубецкой оказалось не все так просто. Вероника уперлась, и на мой бедный мозг обрушилась массированная психологическая, и не только психологическая, атака с целью разрешить лететь со мной во дворец. Но тут я уже уперся, как говорится, рогом и был непреклонен. Лишь довод, что ее отец находится там и вряд ли будет рад своей дочери в столь опасное время. К тому же, скорее всего, будет серьезное совещание. Убедил ее. Я клятвенно заверил, что все обязательно ей расскажу, чем окончательно успокоил девушку. Подлетая к Москве, мы встретили высланный Иваном отряд сопровождения. Надо же, два тяжелых военных флайера, вооруженных по полной программе. Ну а через полчаса я уже входил в небольшой зал совещаний, в котором за круглым столом сидели все знакомые мне лица. Трубецкой, Голицын, Демидов и император. Тут же я увидел Суворова, но и отдельно, чуть в стороне, судя по всему, главы СБ моих союзных родов и руководители дипломатических отделов. А еще чуть дальше сидели хмурые и испуганные представительные мужчины. Интересно, кто это? Вроде некоторые знакомые лица. Где-то я их видел. «Это кабинет министра в полном составе», — шепнул мне император, прочитав мои мысли. После сердечных приветствий я сел рядом с ним. Шемякин устроился рядом с Гвоздевым. «Теперь, господа, когда мы все в сборе», — строго произнес Рюрикович. «Надо обсудить организационные моменты. Как вы понимаете, с сегодняшнего дня многое поменяется». «Надо же! И не знал, что Иван может так говорить. Сразу было понятно, кто здесь настоящий император. Кровь есть кровь». «Итак, уважаемые присутствующие, первым делом я объявлю тех, кто займет вакантные на сегодняшний момент должности при императорском дворе». Разговор по Плантеллу. Закрытая конференц-связь. Отображение фигур отключено. Шифрование максимальное. Вызов абонента. «Мастер, Ивона на связи. Алекс, он...» «Я знаю. Он в подвалах службы безопасности Российской империи. Но ничего никому не скажет. Я принял меры. Но...» «Это единственный выход. Сама знаешь. Или можешь предложить еще какой-то вариант?» «Нет, мастер, извините». «Будь осторожна. Мне кажется, ты засветилась. Поэтому нужно уходить». «Куда?» В женском голосе проскользнули панические нотки. «Ивона!» Голос собеседника стал жестким. «Мне тебя учить? Не испытывай мое терпение. Или хочешь оказаться там, где сейчас Алекс? Тогда мне придется поступить так же радикально. Надеюсь, ты это понимаешь». «Да, мастер». «Исчезни из Академии сегодня же. Поторопись. За тобой следят, будь осторожна». «Следят? Но я не замечала». «Не сомневаюсь», — тяжело вздохнул мастер. «Похоже, они тебя пока не собираются задерживать. Но, думаю, это произойдет очень скоро. Времени мало. С тобой Роберт свяжется. Он все устроит. Ясно?» «Да, мастер». «Конец связи. Позже, когда все немного уляжется, я свяжусь с тобой. Наш план временно откладывается. Но ненадолго. Помни это».